Состояние трудничества. Решимость есть исходная точка. Надо назначить ей цель, чтобы труды ее были не бесплодны. В чем же цель? В том, чтобы достигнуть обновления естества благодатью Святого Духа. Решившийся туда и должен устремлять свои усилия, чтобы Дух Святой осенил его в силе и действенности, и как огонь начало палять все нечистое. Когда сие совершается, тогда как бы душа входит в душу, человек оживает духовно или тут только становится человеком. Это главная мысль святого Макария, около которой группируются все прочие. Кто приходит к Богу и действительно желает быть последователем Христовым, тот должен приходить с той целью, чтобы перемениться, показать себя лучшим и новым человеком, не удержавшим в себе ничего из свойственного ветхому человеку. Ибо сказано: «Аще кто во Христе, нова тварь». Душе истинного Христа верующей должно из нынешнего порочного состояния перейти в состояние иное, доброе, и нынешнее уничиженное естество изменить в естество иное, божественное, и сделаться естеством новым, при содействующей силе Святого Духа, и тогда может она стать благопотребной для Небесного Царства. Достигнуть же сего возможно только нам, которые веруем, истинно любим Его и исполняем все святые заповеди Его. Если при Елисее древо по природе на воде легкое, будучи брошено в воду, вынесло на себе железо по природе тяжелое, то тем паче Господь сюда еще пошлет легкого, подвижного, благого и небесного Духа Своего, и им, душу, погрязшую в водах лукавства, облегчит, окрылит, вынесет в небесные высоты, притворит и применит собственное ее естество. Как тело без души мертво и не может ничего делать, так без небесной души, без Духа Божия, и душа мертва для Царства, и без Духа не может делать того, что Божий. Посему, кто старается уверовать и прийти к Господу, тому надлежит молиться, чтобы здесь еще приять Ему Духа Божия, потому что Он есть жизнь души, и для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь, Духа Святого. Бог столько благоволил к тебе, что сошел со святых небес и принял на себя разумную твою природу и земную плоть, растворив божественным своим духом, чтобы и ты, перстный, принял в себя небесную душу. И когда душа твоя будет в общении с духом, и небесная душа войдет в душу твою, тогда совершенный ты человек в Боге, и наследник, и сын. Посему надлежит нам возлюбить Господа, всемерно стараться преуспевать во всех добродетелях, неутомимо и непрестанно просить, чтобы всецело и совершенно принять нам обетование Духа Его, да животворятся души наши, пока еще мы во плоти. Ибо если душа всем еще веки не примет в себя святыни Духа за многую веру и за молитвы, и не сделается причастной божеского естества, срастворяясь благодатью, при содействии которой можете непорочно и чисто исполнять всякую заповедь, то она непригодна для небесного царствия. Вследствие слушания первого человека приняли мы в себя странные для естества нашего вредные страсти и привычкой долговременным усвоением обратили их для себя как бы в природу, и опять необычайным же даром Духа надлежит изгнать из нас это страстное и восстановить нас в первоначальную чистоту. И если ныне со многим молением, прошением, с веры, молитвы, с отвращением от мира не примем в себя той небесной любви Духа и естество наше, оскверненное пороком, не прилепится к любви, то есть к Господу, и не будет освящено тою любовью Духа, и мы до конца не пребудем непреткновенными, во всей точности живя по заповедям Господним, то не сможем получить небесное царство. Кто в покаянии обратился к Господу, тому по приятии таинства присуща уже благодать. Но она не во всех одинаково обнаруживается. Иных тотчас осеняет, а других подвергает долгим испытаниям и тогда уже являет свою действенность. Беспредельная и непостижимая премудрость Божия непостижимым и неисследимым образом многоразлично совершает раздаяние благодати человеческому роду для испытания свободной воли, чтобы обнаружились любящие Бога всем сердцем и ради Него переносящие всякую опасность и всякий труд. Ибо иные, как скоро приступают с верою и молитвою, пока еще живут в мире, без трудов, потов и изнурений, предваряют дарование и дары Святого Духа. При сем Бог дает благодать не без причины, не безвременно и не как случилось, но по неизреченной и непостижимой некой премудрости, чтобы оказались благоискусными произволение и свободная воля тех, которые скоро получают Божию благодать, а именно в том, что чувствуют они благодеяние, оказанную им милость и сладость Божию, по мере сообщенной им без собственных трудов их благодати, которой, сподобившись, обязаны они показать рачительность, неутомимость, усилие и плод любви от своей воли и от своего произволения и воздать за дарование, то есть всецело предать себя, посвятив любви Господней и исполняя Господню только волю, совершенно же удаляясь от всякого плотского пожелания. А иным, хотя удалились они из мира, отреклись по Евангелию от века сего и с великим терпением преуспевают в молитве, в посте, в рачительности и в других добродетелях, Бог не скоро дает благодать и упокоение, и духовное дарование, но медлит и удерживает дар. И это не без причины, не безвременно и никак случилось, но по неизреченной некой премудрости для испытания свободной воли, чтобы видеть, точно ли верным и истинным почитают Бога, обетовавшего давать просящим и отверзать дверь жизни, ударяющим в нее, чтобы видеть, поистине ли уверовали в Слово Его, прибудут ли до конца в несомненной вере, и станут ли со всей рачительностью просить и искать, не отвратятся ли от Бога в злостраданиях и боязни, не предадутся ли лености, впав в неверие и безнадежность, и не претерпев до конца, по причине замедления времени и испытания их воли и произволений. Ибо кто не скоро приемлет, тот, когда Бог отлагает и медлит, еще более возгорается и сильнее вожделевает небесных благ, и ежедневно прилагает большее рачение, желание, неутомимость, усилие, совокупность всех добродетелей, алчбу и жажду, только бы получить благо, а не ослабевает от порочных помыслов, пребывающих в душе, не впадает в леность. Нетерпеливость и отчаяние, или под предлогом замедления, не предается расслаблению, вводясь таким помыслом «когда-то получу благодать Божию» и через это вовлекаясь лукавым в нерадение. Напротив того, в какой мере сам Господь отлагает и медлит, испытывая веру и любовь в воле Его, в такой и Он, тем стремительнее и тщательнее, неослабно и неутомимо должен искать дара Божьего, единожды уверовав и убедившись, что не ложен и истинен Бог, обетовавший подавать благодать свою тем, которые просят ее с верой и со всяким до конца терпением. Души верные почитают Бога верным и истинным, и по истинному слову утвердились «яко истинен есть». А сообразно с этим, по сказанному выше понятию веры, испытывают сами себя. В чем, сколько от них зависит, имеют они недостаток, в труде ли, или в усилии, или в рачительности, или в вере, или в любви, или в прочих добродетелях, и испытав себя со всей утонченной точностью, сколько есть сил принуждают и преневоливают себя угождать Господу, единожды уверовав, что Бог, как истины, не лишит их духовного дара, если до конца со всей рачительностью пребудут пред Ним в служении и в терпении, и что, пребывая еще во плоти, сподобятся они небесной благодати и улучат вечную жизнь».